Глава 20. Мартош. Я рвался к Адриану. Тот боролся за жизнь. Лорд Эрвин охранял проход в кабинет. Анталь задумчиво наблюдал за всем происходящим. Он прав, призракам не место в битве живых с нежитью. Обернувшись на громкий топот, я нервно усмехнулся. Еще одна нежить торопится на битву, но это на нашей стороне. Темные магические сгустки несформированными комками летели в меня эмиссарша. Не представляю, как Лич умудрялся и душить Адриана, стуча его затылком об стену, и не подпускать меня, удерживая темной вязкой стеной, и пытаться пробить отливающий серебром ментальный щит Эрвина, чтобы очистить проход к Анне. Если мне и было страшно в эти мгновения, то только за нее, за Анну. Но на самом деле внутри меня была только целеустремленная ненависть, и она вся была направлена на костлявую тварь, пытающуюся убить моего друга. Да я даже о стране почти не думал, ни о чем не думал. Надо пробиться к Адриану, и все. Пробиться, объединиться и вдарить по мрази. Но вязкая темная масса не пускала, облепляя руки и ноги, выпивая магическую силу, ослабляя физически. Приходилось вырываться и отступать, и снова упорно врезаться обратно, вытянув вперед ладони и шарахая ментальной магией, прицельно, в лича. Но ни один мой выстрел не достиг цели. Адриан боролся из последних сил. Нежить тянула магию и из него тоже. Отовсюду тянула. «Спаси нас, Йегеншуэль!» Вдруг на скелет с воинственным воплем кинулся добежавший зомби, которому все эти темные вязкие массы были нипочём, слава Танатосу. И в этот же миг в кабинете что-то затрещало, потом оттуда потянулась тонкая струйка дыма. Лич издал громкий рык, в котором уже не было ничего человеческого, и вся магия в замке ринулась в него лавиной, вырываясь из меня, из полуживого мессарша, из отчаянно пытающегося освободиться Адриана. Вязкая масса, отгораживающая меня от друга, исчезла, и я, схватив огнестрел, просто чтобы хотя бы шарахнуть им по черепу скелета, побежал и отлетел к стене, даже сначала не осознав, не почувствовав, и только потом дикая боль в груди и черное копье между ребер, в паре сантиметров от сердца. Анна. Я сама не знаю, почему не упала и не умерла там же на месте, у порога. Ужас — это неправильное слово, не передающее даже малейшего оттенка того, чем меня накрыло при виде распластанного личем по стене Адриана и прибитого какой-то темной гадостью к другой стене Мартоша. На мгновение мне показалось, что оба они мертвы, и за эту секунду я сама успела умереть миллион раз. А потом застывшее стекло времени пошло трещинами и осыпалось. Мартош застонал и дернулся, пытаясь вырвать засевшее между ребрами темное копье, но безуспешно. Одновременно Адриан что-то прохрипел и забился в костлявых руках чудовища. И меня сорвало с места неведомо откуда взявшимся ураганом. Я понимала и чувствовала, что сил уже почти нет, что свихнувшийся лич тянет магию и жизнь отовсюду и изо всех нас. Но это не могло меня остановить. Как по воздуху, в одно мгновение перенесясь к Мартошу, я вцепилась в толстое древко, закричала от резкой, пронзившей все тело боли, но невероятным усилием вырвала копье из стены и из тела любимого, даже сама не понимая, как, когда, из каких несуществующих резервов вливая в него исцеляющее заклинание. «Спасибо вам, лорд Мораш». Хоть чему-то вы успели меня научить. Сердце Мартоша, не задетое темным острием, билось ровно и уверенно, а я, охваченная какой-то холодной яростью, не выпуская из рук обжигающее ненавистью и магией смерти оружие, развернулась в сторону лича. «Ну нет, скотина, я не отдам тебе никого из них!» Я чувствовала, как стремительно улетают секунды, а вместе с ними и силы, но мне надо было пробежать всего несколько шагов. Несколько метров и просто упасть, всем своим весом вонзая копье точно между костлявых лопаток ненормального монстра, И плевать, что в этот удар я вложила все, что у меня еще оставалось, опустошая себя до донышка, до последней капли. Адриан. Когда мразь, созданная моим предком, швырнула копье в Мартоша, время застыло. Оно и раньше текло безумно медленно и одновременно ужасно быстро. Мышцы на руках задеревенели в попытке удержать неживую, безумно сильную магическую тварь. Пришедший мне на помощь зомби отвлек Леча на пару секунд, дав мне возможность вдохнуть нормально воздуха. Горло соднило, легкие разрывало, в голове все звенело, по шее сзади текла кровь. Но умирать не хотелось. Хотя я осознавал, что проклятие мы остановили, и страна будет нам благодарна. Посмертно? Не дождетесь. Из кабинета выскочила бестолочь. Безумный взгляд, растрепанные волосы, трясущиеся губы и... Зомби с кратким хрипом пролетел мимо нее, а Анна подбежала к Мартышу и с криком выдернула у него из груди копье, развернулась к нам. Взгляд у нее стал еще более безумным и каким-то отрешенным, словно она... «Нет!» Кажется, мы закричали одновременно. Вдвоем, втроем. Наконечник, пропитанный темной магией и окутанный плотным слоем серой, целительной, чье предназначение — спасать живых, пронзил Лича со спины. В этот же миг в меня влилась какая-то посторонняя сила — Анталь. На какие-то доли мгновений мы стали с ним словно единое целое, и, призвав остатки своей магии, а также использовав все, что отдал мне мой призрачный двойник, я вызвал темный меч и с размаха рубанул по скелету, отсекая ему голову. Череп покатился по коридору. Меч, напитанный не только моей магией смерти, но и самой смертью, сумел разрушить светлый костяк, создаваемый моим обезумевшим предком из костей предков Мартоша. Но Лич тоже не хотел умирать без борьбы. Вся накопленная в нем сила огромным черным смерчем собиралась вырваться и разнести тут все вокруг. Я сделал единственный возможный выбор. Практически впрыгнул вместе с висящим на мне телом в кабинет, свалился на пол рядом с зомби и, уже почти теряя сознание, приказал замку: «Замуровывай!» «Уху!» Прозвучало у меня над ухом, словно в ответ, и маленькая черная сова была последним, что я увидел. А потом словно что-то взорвалось вокруг меня и внутри. И я захлебнулся собственным криком от дикой, разрывающей тело боли. Мартош. Анна подлетела ко мне и сама, едва стоя на ногах, принялась выдирать копье. Странно, но ей это удалось. Сквозь мутную пелену, плохо соображая от боли, зверея от ее крика и собственного бессилия, я вдруг заметил. Когда же она кинулась на Лича, вооруженная только этим самым темным копьем и собственной ненавистью, я уже не сомневался. Судя по взгляду Адриана, он тоже разглядел едва заметные признаки беременности и светлое сияние. Ребенок мой. Ведь я был осторожен и... Нет! Я кинулся вслед за Анной, но не успел. Единственное, на что меня хватило, влить в нее все свои силы и упасть, накрыв собой, притянув поближе, спрятав от вихрей темной магии, кружащей над нашими головами. По полу с грохотом пролетел череп скелета. Значит, жертва Анны была не напрасной. Но я не могу ее потерять. Не сейчас. Не в этой жизни. Я попытался встать и тут же отшатнулся в сторону. С хриплым рыком и обреченной отчаянностью в глазах мимо пробежал Адриан, прижимая к себе безголовый скелет и протыкая его спину своим темным мечом, окутанным какой-то странной призрачной дымкой. Я шагнул за ним следом и чуть не споткнулся о лежащего у входа в кабинет Мисарша. Задев щеку крылом, мимо с уханьем промчалась сова, и дверь прямо перед моим носом захлопнулась и исчезла. Глухой взрыв, крик Адриана, а потом тишина. Долгая, мучительная тишина и резкий удар в сердце. Смерть. Не моя. Чужая. Рядом. Я без сил сполз на пол. Почти пришедшая в себя Анна, уже даже попытавшаяся привстать и оглядеться, застонала, схватившись за живот, и закричала. Долго, протяжно, безумно, страшно. Когда я дополз до нее, она лежала без сознания, но живая. Слава Егеншуилю. И ребенок, мой ребенок, наш, по-прежнему светился. Мессарш тоже зашевелился и попытался приподнять голову. «Лежите, лорд Эрвин. Теперь надо как-то заставить себя выползти из замка и позвать целителей. Они спасут всех. Всех, кроме Адриана». Спустя несколько часов мы с Анной вновь стояли у стены, за которой раньше был кабинет. Я поддерживал любимую, а та настойчиво пыталась объяснить замку, что ей очень нужно попасть внутрь. Просто жизненно необходимо. В конце концов, или над нами сжалились, или просто один из аргументов был принят, не знаю. Но вдруг перед нами вновь появилась дверь, и Анна, облегченно устало выдохнув, толкнула ее, чтобы тут же со стоном потерять сознание. Я едва успел ее подхватить. По форме, напоминающая тело горстка пепла, в которой лежал ошейник. Адрианов ошейник подчинения. Вот и все, что нам осталось.